Глава 36. Верная своему обещанию, Анжелика Михайлова ждала Вадима на причале. Всю ночь девушка провела в сладких грезах, желая и не решаясь позвонить матери. «Позвоню, когда во всем буду уверена», — сказала она себе, надевая самое нарядное платье. Ее новый знакомый явился в точно назначенное время. «Сходим куда-нибудь?» «Разве в этом городишке можно хорошо отдохнуть?» — с иронией спросила девушка. Ее опасения появляться в людных местах имели простое объяснение. Вадим согласно кивнул. «Да, по сравнению с твоим Приреченском, это просто деревня». «Что же нам делать?» — кокетливо улыбнулась Анжелика. «Я залил полный бак горючего», — мужчина нежно посмотрел на спутницу. «Предлагаю совершить романтическое морское путешествие на моем катере, только ты и я». «Но я не...» Девушка замялась, само предложение было довольно заманчиво, но, черт возьми, как бы поступила порядочная женщина. «Только не отказывайся», — Вадим взял ее за руку и прижал к груди. «Обещаю, твоя родственница не станет о тебе беспокоиться. Я отвезу тебя обратно, когда захочешь или сочтешь нужным». «Ладно», — юная путана осторожно ступила на палубу, и довольный Вадим завел мотор. Тело Анжелики Михайловны нашли через несколько дней. Девушка приняла ужасную смерть. Прежде чем жестоко изнасиловать, преступник кромсал ее ножом, а после всего привязал к ногам еще живой Анжелики балласт и сбросил в море. Приреченская проститутка оказалась пятой жертвой маньяка, держащего в страхе все побережье. Сам преступник был спокоен. Замыв после очередного преступления кровавые следы на палубе, он направил катер к противоположному берегу, радуясь своей изобретательности. Ему не приходилось, как другим, выслеживать свои жертвы долгими часами, а то и днями. Они сами шли к нему. Пятая дурочка клевала на белозубую улыбку и золотые горы. Милиция приморского городка довольно быстро опознала убитую. В этот же вечер водолазы вытащили ее сумочку с мобильным телефоном и студенческим билетом, и связалась с приреченскими коллегами.